Глава 18. Первозданный хаос. Я думала, что хаос просто не тронет меня, но никак не ожидала, что он станет моей частью. Да еще такое, прямо скажем, специфической. Что мне теперь делать с этим прожорливым чудом-юдом? Что-то вообще такое, простонала я в полном отчаянии. И снова вопрос был риторическим, и снова ответ поступил незамедлительно. «Я есть хаос!» Сказал, нет, рявкнул, шар, да таким громогласным басом, что стены сарая содрогнулись. Если он продолжит в том же духе, то сюда сбежится вся Академия. «Говори тише, пожалуйста!» — попросила я. Как ни странно, хаос меня послушался. Когда он снова заговорил, его голос звучал тихо и даже пискляво. «Я... есть хаос. Реджина. Вкусная». Я вздрогнула. Ему известно мое имя. Хотя чему я удивляюсь? Это же хаос. И все равно я уточнила. «Откуда ты меня знаешь?» «Вкус», — последовал не самый приятный ответ. Прозвучало жутко. Вот же я вляпалась. Приобрела на свою голову личного вампиреныша, питающегося моей магией. Но делать нечего, придется как-то с ним ладить. В конце концов, только благодаря ему я осталась в Академии. А раз мы теперь связаны, то надо налаживать отношения. И для начала я решила дать существу имя. Первозданный хаос звучало слишком пафосно и совершенно не шло шару с писклявым голосом. О том, насколько мощным и жутким он может быть, я предпочла не думать. Так проще. К тому же подобное обращение привлечет внимание. Что, если его услышит кто-то посторонний? Нет, нужно что-то нейтральное, не вызывающее подозрений. Поразмыслив, я решил выбрать имя из синонимов хаоса. «Я буду звать тебя Анархия», — заявила я. «А что, красивое слово». Но шару категорически не понравилось. Он в очередной раз забил всполохами, грозясь разнести сарай. «Да что не так?» — всплеснула я руками. А потом дошло. Кажется, это мальчик. А имя я подобрала женское. Как назло, у хаоса много синонимов женского рода. Что там с мужскими? Разгром, бедлам. Может быть, сумбур? — предложила я. «Я есть хаос!» — рявкнул шар в ответ. «А я Реджина. Но ты же зовешь меня вкусная. И я терплю, не обижаюсь», — парировала я. «Хотя это то же самое, как если бы ты назвал меня супом или салатом. Такое себе имя». «Я есть хаос», — менее уверенно повторил шар. «А я есть еда. И если будешь плохо себя вести, посажу на диету». «Я есть хаос», — уже не настаивал, а скорее уточнял шар. «Ладно, ладно», — подняла я руки, сдаваясь. «Мое последнее предложение. Бардак. Со всем моим уважением к тебе». На этот раз шар промолчал. То ли имя понравилось, то ли попросту усмирился. Осталось проверить наличие у меня магии разрушения, и я потянулась все к той же тяпке, коснулась ее кончиком указательного пальца, одновременно прошептав «Истлей». Приказ был в духе деструкторов. Ни один конструктор не способен на подобное. Если во мне нет магии разрушения, то ничего не произойдет. Как выяснилось, есть. Тяпка ржавела прямо на глазах. Но этим не ограничилось. Разрушение с инструмента перекинулось на полку. Его границы все расширялись, грозясь захватить сарай целиком. Еще немного, и от его стен ничего не останется. Я запаниковала. «Бардак, отмена! У нас отмена! Хватит разрушения! Пусть все станет, как прежде!» На миг все замерло, а потом процесс свернул в обратную сторону. Все восстановилось и стало даже лучше, новее. Сарай и инвентарь в нем выглядели идеально. Если садовник заглянет сюда, поразится его преображению. Фух! Я перевела дух. Из демонстрации я сделала несколько выводов. Во-первых, у меня есть магия разрушения, но лучше ею не пользоваться без крайней нужды. Я пока не умею ее контролировать. Во-вторых, владеть сразу двумя магиями — здорово! Захотел — разрушил, захотел — восстановил. Очень удобно. Наконец, в-третьих, благодаря хаосу я остаюсь в Академии. А теперь... «Будьте оба добры, исчезните», — попросила я. Если слепком ауры я еще могла управлять, но с бардаком сложнее. Подозреваю, он станет делать только то, что сам пожелает, а потому я на всякий случай пояснила свою просьбу. «Тебя никто не должен видеть, иначе нас обоих ждут крупные неприятности. Ты же не хочешь, чтобы нас разделили?» «Вкусная», — — вздохнул Бардак. По всей видимости, это означало, что терять такую прикормку, как я, он не желает. Не очень-то приятно чувствовать себя чьим-то любимым блюдом, но я тоже смирилась. До следующего этапа, полного слияния пар, осталось продержаться совсем немного. Скоро я узнаю наверняка, что случилось с Ингрид, и смогу, наконец, ей помочь. Бардак скрылся вслед за слепком ауры. Лишь после этого я выбралась из сарая. Поблизости никого не было. Влад с Гарретом задержались на общественных работах, и я тоже поспешила убраться подальше. По возвращению в женское общежитие я узнала последние новости. Обретение хаоса не прошли 5 первогодок, остальные стали полноценными деструкторами, с магией и возможностью к трансформации. Правда, о ней пока говорить рано. Сперва новоявленные разрушители должны научиться взаимодействовать со своим хаосом, и я в том числе. После обретения первогодкам дали несколько выходных на восстановление сил. Я им была рада как никто. Бардак за 2 перекуса выкачал меня чуть ли не досуха. Я ходила, шатаясь от стены к стене. Мне жизненно необходим перерыв. В первый же выходной я отправилась на прогулку с Гарретом. Нашу легенду об отношениях надо поддерживать. Все должны видеть, что мы вместе. На удивление, с Гарретом было легко. Он многое знал обо мне и не требовал объяснений. А еще у него имелся сугубо меркантильный интерес в нашей сделке. Никаких подводных камней, мы выгодны друг другу. А это отлично скрепляет отношения. Но все же про Бардак я Гарретту не рассказала, как и про слепок ауры Ингрид. Это не та информация, которой следует делиться. Не настолько я доверяю парню, он и так знает обо мне слишком много. Вдвоем мы прогуливались по террасе главного здания Академии. Нас должны видеть вместе как можно больше людей, вот только говорить приходилось шепотом и намеками, чтобы другие не подслушали. Гарретта, конечно, интересовало произошедшее со мной в темнице. Не особо-то он верил, что я справлюсь. «Невероятно, ты прошло обретение!» — все восхищался он. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «А хаос?» — он сбился и, понизив голос до шепота, спросил. «Он с тобой?» Я неопределенно повела плечами. Отвечать на этот вопрос желания не было. К счастью, появившиеся в поле зрения студенты отвлекли Гарретта на другие мысли. Он тут же взял меня за руку и притянул к себе. Я напряглась, но врываться не стала, играя на публику. Обнимая меня за талию, Гарретт произнес: «И что теперь? Будешь ждать слияния?» Я кивнула. «Ты осознаешь, что навеки свяжешь себя с Владом. Пути обратно не будет». «Ты беспокоишься обо мне?» Я запрокинула голову, чтобы посмотреть парню в лицо. «Еще бы. Ты — моя гарантия высокого рейтинга. Что я буду делать, если с тобой что-то случится?» Он вроде шутил, но глаза оставались серьезными. Кажется, ему и правда не плевать на меня. Только и этого не хватало. Студенты скрылись за поворотом, и я все же выбралась из объятий парня. Он не стал удерживать и даже пальцы разжал, выпуская мою руку, а потом задумчиво уставился на свою ладонь. «Ты что там изучаешь? Линию жизни?» — хмыкнула я. «Прикидываешь, как долго проживешь после того, как Влад узнает, что мы его обманули?» А ведь он узнает, как только мы ментально сольемся. Впрочем, будет уже поздно. Влад ничего не сможет изменить. Я шутила, но Гарретт не рассмеялся. Подняв руку, он зачем-то продемонстрировал мне ладонь. «Что я должна увидеть?» — уточнила я, не понимая, куда он клонит. «Ничего, в том-то и дело. Моя кожа чиста. Как давно ты красила пальцы, Реджина?» Я застыла, прикидывая. «Да я вообще про них забыла. Бардак настолько выбил меня из колеи, что я не покрасила ни пальцы, ни волосы. Слишком безумными выдались последние сутки. Конечно, краска стала намного устойчивее после того, как я добавила в нее частичку хаоса, но даже это не сделало ее вечной. Рано или поздно она все равно смывалась. По всем правилам, мои пальцы сейчас должны быть чистыми, но между тем они так черны, словно я покрасила их минуту назад. Настал мой черед пялиться на свои руки». Я покрутила их перед носом, а потом прижала к первому, что попалось, к своей белой рубашке. Убрав руки, осмотрела ткань. Не пятнышко. Рубашка сияла белизной, но я на этом не успокоилась, а продолжила эксперимент. Я трогала все подряд, себя, Гарретта, предметы вокруг, проводила рукой, сжимала и даже вспоминала Влада, лизнув пальцы, чтобы наверняка. Ни единого следа. Мои руки больше не оставляли черных пятен, Им не требовалась краска. На мне были самые настоящие отметины хаоса. Постойте, я что ж теперь, реально беловолосая?